Глава 12. На шестой планете. Уже почти несколько часов Ястреб-М висел на орбите шестой планеты, представлявшей собой сплошные горные цепи. Атмосферы на планете обнаружено не было. Зато признаков жизни хоть отбавляй, точнее признаков когда-то существовавшей здесь жизни. Прежде всего, земляне обнаружили на одной из вершин что-то, очень сильно напоминавшее базу дальнего космического обнаружения. Это было именно то строение, которое засекли сканеры Ястреба почти сразу после выхода из сверхвременного прыжка. Здание было огромным даже по местным масштабам и было снабжено собственным космодромом, площадки которого легко просматривались с орбиты. Однако все это сейчас лежало в руинах. Кроме этой находки, Ястреб обнаружил на освещенной стороне планеты еще 5 похожих объектов и один, отдаленно напоминавший либо большую перевалочную базу, либо маленький город. На все объекты Александр велел отправлять разведывательные зонды, а первой находкой решил заняться сам. «Странно», – пробормотал он, разглядывая увеличенное изображение руин базы на главном экране. «Биокомпьютер считает, что эта база работала в нормальном режиме еще совсем недавно. Ее уничтожили всего несколько земных дней назад. Мы опять опоздали?» – уточнила Астра. «Похоже, что да», – согласился с ней старший. «Видимо, здесь продолжается древняя война, вмешиваться в которую нам не резон». Исира оторвался от своих вычислений. Он уже некоторое время занимался анализом информации, выкачанной с подводной военной базы 4-й планеты океана. «Знаешь что?» – вдруг сказал он, повернувшись к Александру. «Я думаю, что это могли сделать те корабли, которые неделю назад засекла подводная база. Их предполагаемый курс, который наш биокомпьютер восстановил с 90% вероятностью, проходит как раз мимо этой планеты». «Думаешь, это были заги?» – нахмурился Александр. «Думаю, да», – кивнул Сира. «Всего несколько кораблей, а какие разрушения?» «Только что вернулись 2 зонда. Они привезли данные по 2 таким базам. Все уничтожены. Такое ощущение, будто те, что летят на этих кораблях, заметают следы». «Но зачем?» – удивился Александр. «Они ведь не знают, что мы отправились вслед за ними». Исира покачал головой. «А ты в этом уверен?» Старший молчал. «Может быть, это ловушка и нас заманивают куда-то?» – вызвалась Астра. Александр встал с кресла и прошелся по рубке управления кораблем. «Вряд ли», – проговорил он наконец. «Даже если у них есть информация о нашем задании, что маловероятно, то уничтожить нас они могли бы и при выходе из сверхвременного прыжка. А если они хотят прежде поиграть с нами в кошки-мышки?» – предположил Исира. «Выведать, что нам о них известно?» Александр отрицательно мотнул головой. «Зачем? Для этого можно просто попытаться взять нас в плен». Исира не сдавался. «Они наверняка не тупые, раз смогли разобраться с генератором времени», снова предположил он. «А что, если мы просто висим у них на хвосте? А они везут пленников на свою секретную базу или лабораторию. Они стремятся быстрее достигнуть ее, а потом уже заняться нами. Наверняка здесь есть станции дальнего слежения самих загов, и, возможно, нас уже обнаружили, но не хотят спугнуть. Они ведь, надеюсь, не знают всех возможностей нашей техники, а если знают, то тем более захотят захватить еще один генератор». «Что скажет мозг?» – спросил командир Ястреба у биокомпьютера. «В словах Исира есть 60% вероятности». «Ну что ж», – решил Александр. «Тогда обследуем местный город, может быть, там найдутся новые следы загов». «Летим к объекту номер 6», – приказал Исира биокомпьютеру. «Полная боеготовность, нападение возможно в любой момент». Биокомпьютер проворчал что-то о своей непрерывной боеготовности и направил Ястреб-М к указанной цели. За время недолгого перелета при постоянном снижении Астра сняла общие показания приборов о шестой планете. Радиационный фон здесь был несколько ниже, чем на предыдущих планетах, но вся жизнь, видимо, была не местного происхождения и теплилась только в специальных герметических строениях, базах, космопортах, городах-куполах. Запасов воды здесь почти не было, если не считать чахлых ледяных шапок на нескольких самых высоких вершинах освещенной стороны планеты. Проанализировав всю полученную информацию, биокомпьютер сделал вывод, что планета была колонизировано около 500 земных лет назад, а основной целью колонизации было обслуживание пролетавших мимо космических кораблей, то есть шестая планета по всей видимости, была некогда хорошо вооруженной перевалочной базой какой-то цивилизации, оказавшейся, впрочем, не очень успешной в военной области. До цели остается около 7 минут полета, сообщил биокомпьютер. Посадить корабль в зоне космопорта или оставаться в состоянии полета? Просканируй все вокруг и садись в том месте, где обнаружишь наиболее вероятные условия для выживания местных жителей, приказал Александр. Биокомпьютер мигнул в ответ сигнальной лампочкой на панели приборов. Ястреб на несколько минут завис над разрушенным городом, обшаривая своими сканерами скалистые отроги, в тени которых располагались некогда, судя по руинам, обтекаемые грациозные здания. То, что осталось от города после бомбардировок неизвестного врага, напоминало Астре разворошенный муравейник белого цвета. Почему-то все здания были выполнены из белого строительного камня. Лишь несколько зданий в дальнем конце города сохранились. Над ними гордо светились купола, под которыми с первого взгляда угадывалась искусственная атмосфера. Купола показались Астре пузырями на поверхности лужи после падения капель дождя. Она на секунду вспомнила о далекой земле, но сразу отогнала от себя воспоминания. Биокомпьютер определил район уцелевших куполов как наиболее вероятное место сохранения представителей местной цивилизации. Под куполами находилась атмосфера, генерируемая, скрытой еще глубже водной средой. Для дыхания человека она, впрочем, была непригодна. «Ну, это хотя бы что-то», — выдохнула Астра. «Похоже, там еще остался кто-то живой». «Прекрасно», — согласился Сира. «Только это еще не значит, что он будет нам очень рад». Судя по всему, кроме врагов, никто не посещал местных колонистов довольно давно. «Исира прав», — согласился Александр. «Надо принять меры предосторожности». «Компьютер, там есть удобное место для посадки?» «Да», — сообщила умная машина. «В 200 метрах от левого купола есть небольшое плато. Там можно посадить корабль». Александр кивнул. «Тогда садимся. На вылазку отправимся мы с Астрой». Лев недовольно зарычал. Командир покосился в его сторону и, немного посомневавшись, согласился. «Ладно, и ты тоже, но чтобы ни на шаг не отходил от Астры и был все время невидимкой». Лев радостно заскулил и тут же растворился в воздухе, словно выполняя приказание. «Астра», — повернулся к девушке Александр, — «мы берем бронескафандры, оружие и системы перевода речи негуманоидов. По первым данным биокомпьютера, там внутри биологическая жизнь. Но не родственная нам, это точно. Скорее, какая-то разумная биомасса». Астра кивнула. «Исира остается в корабле и прикрывает нас. Если что, вытаскивает. Да, и еще, мы возьмем с собой дроида-охранника, на всякий случай». «Возьмите двух», — посоветовала Исира. «Случаи бывают разные». Командир жестом отказался. «Одного хватит. Астра, через 10 минут в шлюзовой камере. И не забудь надеть скафандр на льва. Возможно, придется поплавать». Первым на каменистую поверхность шестой планеты выскочил лев. Он уже хотел было пуститься в свою привычную пляску вокруг хозяйки, как делал всегда в таких случаях, но ощутил, что едва удерживается на поверхности. Если бы не скафандр и магнитные подошвы, он уже давно стартовал бы в открытый космос. Притяжение здесь было очень слабым. От неожиданности он прижался к ногам Астры и медленно двинулся за ней. Шлюзовая камера ястреба мгновенно захлопнулась за Александром. Командир осмотрел серое небо планеты, казавшееся бездонным, и осторожно двинулся к трем куполам, видневшимся неподалеку. Астра и Лев последовали за ним. Дроид-охранник шел последним. Когда группа разведчиков приблизилась к уцелевшим строениям, оказалось, что купола не имеют входа. «Придется вскрывать эти консервы», — решил Александр, — «иначе мы ничего не узнаем». «Только осторожно», — предупредила Астра, следившая за показаниями портативного анализатора биологической среды, который был смонтирован на ее скафандре. «Нас действительно могут принять за врагов. Активность среды под куполом усиливается. Нас уже заметили». «Но мы же должны познакомиться с обитателями этого домика», — ответил командир. «Иначе зачем мы здесь?» Он приказал дроиду-охраннику проделать отверстие в мутной поверхности купола, напоминавшей своим видом полупрозрачное стекло. Дроид, похожий на древнего крестоносца в обтекаемых доспехах и шлеме с прорезью для фотоэлементов. Так решили его создатели. поднял лазерное ружье и быстро вырезал прямоугольное отверстие в стене купола. Как только луч его ружья окончил свое путешествие, отрезанная часть стены рухнула внутрь и рассыпалась на мелкие кусочки. Из отверстия повалил какой-то синеватый газ, похожий на обычный пар, а края отверстия начали на глазах затягиваться. «Вперед!» – приказал Александр. «Что бы там ни было, мы должны это узнать. Сначала он сам, а затем Астра со львом и, наконец, дроид-охранник вошли под купол. Прежде чем отверстие окончательно затянулось, Астра удивленно погладила перчаткой скафандра то место, где только что было отверстие. «Интересно», – пробормотала она. «Очень интересно. Это дом или часть самого организма?» «Надеюсь, мы это скоро узнаем». Александр вместе с дроидом-охранником двинулись сквозь синеватый туман вглубь купола, держа ружье наперевес. Астра и Лев поспешили за ними. Скоро командир ощутил, что пол становится наклонным. Чем ближе к центру, тем круче. «Что там у вас, ребята?» – раздался в шлемах у Астры и Александра голос, прикрывавшего их Эсира. «Пока не ясно», – ответил командир. «Похоже, здесь какой-то тоннель под скалу. Как слышишь?» «Отлично, помех нет», – сообщил Эсира. «Тогда идем дальше», – решил старший. Метров через 100 синий туман стал рассеиваться и подниматься кверху. Оказалось, что разведчики передвигаются по длинному тоннелю с ровными, словно из пластика, стенами. От этих стен исходило едва заметное свечение. Еще через 50 метров тоннель повернул вправо. Здесь он сначала расширился до размеров небольшой площадки, а затем разделился сразу на три рукава, уходивших еще дальше вглубь, под поверхность планеты. «Исира», — связался с кораблем Александр, — «да здесь, кажется, целый подземный город». «Ясно, старший. Я фиксирую все виды информации, которую передает дроид-охранник и ваши встроенные в скафандры малышки-биокомпы». «Молодец», — ответил командир, — «мы идем дальше. Следи за нами. Что-то не очень нравятся мне местные улицы. Стены светятся, кругом туман. Астра, что это за атмосфера?» Специалист по внеземным формам взглянула на свои приборы и сообщила. «Для человека смертельно, много паров аммиака, а для местных жителей, наверное, лучше не придумать. Хотя...» Она на секунду замолчала. Александр остановился, то же самое сделал и дроид-крестоносец. «Что?» – уточнил командир. «Сочетание элементов газа немного похоже на атмосферу 4 и 5 океанских планет. Ты думаешь, здесь когда-то были океаны?» – уточнил Александр. «Не думаю», – ответила Астра, помедлив. «Скорее, это модель инородная. Обитатели океанов здесь, посреди этих безводных скал...» Александр снова осторожно двинулся вперед. «Хотя Вселенная бесконечна. Почему бы и нет? Тогда придется поплавать». Разведчики прошли еще метров 200 по светящемуся коридору, как вдруг перед ними открылось обширное пространство, на нескольких сотнях метров, заполненное темно-синей непрозрачной жидкостью. В то же мгновение дроид-охранник открыл огонь по поверхности этого чудовищного бассейна. Что-то выплывало из глубин. Александр ощутил резкий болевой удар и отключился. Последнее, что он слышал, был дикий надрывный лай льва. И шлем от этого лая, казалось, раскалывался на кусочки. Сигнал радиомаяков оборвался мгновенно. Исира попытался связаться с Александром, затем с Астрой, но безрезультатно. Под куполом воцарилось безмолвие. «Что там случилось, пират?» – вскрикнул Исира. Главный биокомпьютер корабля молчал несколько бесконечных секунд. Его ответ не смог разогнать страхи Исира. «Сильный энергетический удар неизвестной природы. Связь с группой прервана». «Это я и сам вижу, идиот», – выругался Исира. «Они живы?» «Вероятность 50 на 50». «То есть как?» – переспросил Исира. «Возможно, живы, но обратная вероятность одинакова». Исира замолчал, затем вскочил с кресла и бросился надевать скафандр, на ходу отдавая приказания биокомпьютеру. «Подготовь 10 дроидов-охранников. Если я не вернусь через 20 минут по земному циклу, разнесешь это место в пыль. Затем стартуешь и доберешься до места выхода из сверхвременного прыжка. Оттуда вернешься на Землю, свяжешься с центром ВКР и сообщишь все, что знаешь. В случае опасности захвата корабля загами, ты знаешь, что делать». Исира был уже в центральном коридоре, который вел к шлюзовой камере. За ним шагал целый отряд дроидов-охранников, бряцая лазерными ружьями, когда неожиданно получил сообщение биокомпьютера. «Связь с разведгруппой восстановлена. Исира остановился как вкопанный, не дойдя до двери шлюза 5 шагов. Сзади замер отряд дроидов. «Что ты сказал?» – переспросил Исира. «Связь восстановлена, сигнал четкий, они возвращаются». Когда глаза открылись, Александр ощутил, что он не один. В его сознании был кто-то еще. Он медленно поднял голову и сквозь запотевшее стекло шлема смутно разглядел какую-то бесформенную фигуру на поверхности вязкой синей жидкости. «Это не вода», — пронеслось в мозгу у командира. «Это какая-то питательная среда». «Да», — вмешался в ход мысли чей-то посторонний голос. «Иначе нам не выжить на этой каменной планете». Александр приподнялся на локте. Система регенерации воздуха заработала на полную мощность после краткого отключения, и стекло отпотело. Теперь он четко видел на поверхности бассейна красное, обтекаемое, желеобразное существо с длинными конечностями, похожее на огромного осьминога, только без глаз. Изъяснялось оно, похоже, телепатически. «Кто ты?» – мысленно спросил Александр, глядя на неизвестное существо. Ответ мгновенно возник в мозгу землянина. «Я тот, кто был частью Силана. Как вы его назвали?» Александр удивился знанием этого осьминога, но раз способность удивляться вернулась к нему, значит, он был еще жив. Впрочем, надолго ли? Он повернул голову и посмотрел в сторону лежавшей без движения Астры. Рядом с ней лежал проявившийся лев. Куски дроида-охранника валялись повсюду. Александр снова перевел вопросительный взгляд на поверхность бассейна и красного осьминога, как он окрестил для себя это существо. «Они живы», — получил он ответ. «Только временно выключены. Все, кроме агрессивного устройства, попытавшегося напасть на меня. Силан не прощает обид». «А мы?» — спросил Александр. «Что ты сделаешь с нами?» «Вы пришли сюда за информацией», — сообщил осьминог. «Я дам вам ее. Точнее тебе, ибо ты старший среди них. А Силан общается только со старшим. Когда мы закончим, они очнутся». «Ты можешь читать мои мысли?» – молча спросил Александр. Хотя ответ был очевиден. «Конечно. Я уже знаю, кто ты, откуда, зачем пришел. Именно поэтому ты жив». «Объясни», – попросил командир ястреба. Казалось, осьминог на секунду задумался, но вскоре слова снова зазвучали в мозгу Александра. «Мы древняя нация, возникшая на 5-й планете Океане». Осьминог передавал информацию в понятной для землян системе символов. «Нам уже более 8000 лет, по вашему летоисчислению. Все это время мы жили в симбиозе с океаном и его растениями, создав свою неповторимую культуру на дне. Среди нас было 5 бессмертных особей, обладавших даром предвидения будущего. Объединившись вместе, они становились в миллион раз мудрее и сильнее обычных луров, что дало нашей цивилизации возможность развиваться намного быстрее. Скоро мы создали технику, аппараты тяжелее воды и смогли выйти за пределы планеты прародительницы. Луры заселили соседнюю 4-ю планету и моря еще 3. Осьминог опять прервал свою телепатическую передачу. Казалось, он вспоминал тяжелые моменты своей жизни. «Но скоро пришла беда. В нашей звездной системе появились вайтахи». «Это те, кого мы называем загами?» – не удержался Александр. «Нет», – ответил осьминог, приподняв и снова опустив питательный раствор одно из щупалец. «Они сами бежали из центра галактики в нашу окраинную звездную систему. Но для нас их переселение стало бедой. Вайтахи не любили воду, они были пустынниками, обитателями сухих планет в центре галактики. Они напали на нас и стали истреблять океаны с помощью чудовищного луча смерти. В ответ наши бессмертные объединились в одно существо, создав мозг, которому подчинялось все. Его вы и назвали Силаном. Под руководством Силана на всех наших планетах возникли системы обороны, которые успешно боролись с вайтахами из-под поверхности океана почти 300 лет. Но мы проиграли. Вайтахи оказались сильнее. Все наши планеты были выжжены дотла, а океаны-прародители обезумели. Когда среда начала умирать безвозвратно, Силан приказал спрятать себя на одной из планет, чтобы выжить. Но по пути на корабли луров напали И до планеты смогла добраться живой только одна часть Силуана. Все напавшие на нас вайтахи погибли. Никто не знал, где находится теперь Силуан. Но это нас не спасло. Было зрение пророчества бессмертных о собственной судьбе. Душа наша будет умирать по частям до тех пор, пока будет ей место в бескрайних просторах океана. До тех пор, пока будет океан. Наш океан погиб, а я – последняя часть Силуана, души бессмертных луров с пятой планеты. Тоже скоро погибну. Эта планета не для нас. Я пытался возродить океан, но луры не живут среди камней. Александр приподнялся и сел на корточки перед бассейном. Но ведь если вайтахи погибли, то кто же разрушил все на этой планете? Спросил он существо в бассейне. Лур словно не услышал его. «Я пытался возродить океан», — снова сообщил он. «Я могу управлять на расстоянии машинами и кораблями. Но это не под силу одному бессмертному. Их должно быть пять. Все, что ты видел, построили здесь уцелевшие луры, но нам не суждено было возродиться. Вслед за вайтахами нас отыскали те, кого вы называете загами». Осьминог снова умолк на время. Александр молча сменил позу и сел на край бассейна. Астра и Лев лежали без движения чуть поотдаль. «Новой войны не началось», — нарушил мысленное молчание Лур. «Нас просто убили. Быстро и безжалостно. Заги мстительны. Они искали сбежавших от их гнева вайтахов, а нашли нас. Нашли и убили». Александр помолчал некоторое время, а затем спросил. «Ты слышал что-нибудь о пришельцах, похожих на нас?» Осьминог взмахнул щупальцами и отплыл немного в сторону. «Когда заги атаковали мои станции, я ощутил на их кораблях чужеродность. Ее энергия была похожа на вашу». Александр вскочил от неожиданности. «Ты видел, куда они улетели?» Снова спросил он Лура. Тот опустился вглубь бассейна и оттуда дал ответ. «Они улетели в сторону звездной системы Портагов. Я сообщил курс твоему кораблю». «Но это бесполезно. Я думаю, что все твои братья уже мертвы. Заги долго не держат пленных без дела». Командир ястреба поморщился, представив, что могло стать землянами, но отогнал эти мысли. Лур погружался все глубже, шевеля щупальцами. Его очертания были уже почти не видны. «Ты отпустишь нас?» – спросил Александр. Лур молчал несколько долгих мгновений. «Вы свободны. Но все бесполезно. То, что не смог сделать я, бессмертный, вам, людям, не под силу», — ответил он из глубины своего бассейна. «Знаешь», — неожиданно для себя подумал Александр, — «на нашей планете еще есть океаны». Лур не ответил. «О боже, как болит голова!» Астра сидела, обхватив шлем скафандр руками. Рядом жалобно скулил Лев. Девушка обвела взглядом бассейн и заметила неподалеку остатки дроида-охранника. «Старший», — проговорила она вопросительно, — «что здесь случилось?» «Как ты себя чувствуешь?» — переспросил вместо ответа командир ястреба. «Идти сможешь?» Астра, покачнувшись, встала на ноги. «Смогу», — подтвердила она через некоторое время. «Мы возвращаемся на корабль?» Александр кивнул. Когда они вернулись по светящимся коридорам, под затянутый синим туманом купол, Александр поднял лучевое ружье и проделал в стене большую дыру. Первым, кого они увидели, выбравшись, был Исира. Его радостную улыбку было видно даже сквозь бронестекло шлема. «Ребята, как же я вас заждался!» — радостно воскликнул хакер. «А то грешным делом думал, что сами не справитесь». Исира кивнул на стоящую за его спиной шеренгу дроидов, охранников. «Справились», — ответил Александр и устало улыбнулся.